Игристая жидкость со странным вкусом обожгла холодом глотку, разлилась теплом по телу. Чародейка провела языком по деснам и небу, но не смогла распознать ни одного составляющего элемента. «Вы дали Цири выпить этой чайки», — догадалась она. «И тогда...» — «Чистая случайность», — прервал ее Геральт. «В первый вечер, сразу по приезде, она хотела пить. Бокал чайки стоял на столе. Мы не успели оглянуться, как она выпила одним духом и впала в транс». «Набрались мы страха», — признался Весемир и вздохнул. «Ох, набрались, девочка, по горлышко». «Она заговорила не своим голосом», — спокойно сказала Трис, глядя ведьмакам в глаза, отражавшие огоньки свечей. «Начала говорить о том, чего знать не могла. Начала пророчествовать, верно? Что она говорила?» «Глупости», — сухо сказал Ламберт. «Бессмысленный бред». «Не сомневаюсь, что вы тогда прекрасно поняли друг друга. Бред — твоя стихия. Убеждаюсь, всякий раз стоит тебе раскрыть рот. Окажи любезность, не раскрывай его некоторое время. Лады?» «На этот раз, Трис, — серьезно сказал Эскель, потирая шрам на щеке, — Ламберт прав. Глотнув чайки, Цири действительно заговорила, так что мы ничего не сумели понять. Тогда, в первый раз, это была полная белиберда. Только после...» Он осекся. Трис догадливо покрутила головой. «Только во второй раз она заговорила осмысленно. Стало быть, был и второй. Тоже после наркотика, который хлебнула по вашей неосмотрительности?» «Трис», — поднял голову Геральт, — «сейчас не до шуток. Нас это не забавляет. Нас это тревожит и беспокоит. Да, был и второй раз. Цири довольно неудачно упала во время тренировки, потеряла сознание. Когда пришла в себя, снова погрузилась в транс и опять несла чепуху. И снова голос был не ее. И снова все было непонятно. Но я уже слышал подобные голоса, подобный характер речи. Так говорят несчастные, хворые, душевно больные женщины, которых называют оракулами. Понимаешь, что я имею в виду?» «Полностью. Это во второй раз. Переходим к третьему». Геральт вытер лоб, вдруг покрывшийся испариной. «Цири часто просыпается среди ночи», — начал он, — «с криком. Она многое пережила. Она не хочет об этом говорить, но, несомненно, видела в Цинтре и Ангрене такое, что ребенку видеть не положено. Я даже опасаюсь, что кто-то ее обидел, и это возвращается в снах. Обычно ее легко успокоить, она засыпает без труда, но однажды, проснувшись, она снова впала в транс, опять заговорила чужим, неприятным, злым голосом. Говорила четко и осмысленно. Пророчествовала, прорицала. И напророчила нам. Что? Что, Геральт?» «Смерть», — мягко сказал Весемир. «Смерть, дитя мое». Трис взглянула на Цири, пескливо упрекавшую Койона в обмане. Койон обнял ее, рассмеялся. Чародейка вдруг поняла, что никогда... никогда раньше не слышала, чтобы ведьмаки смеялись. «Кому?» — быстро спросила она, глядя на Койона. «Ему», — сказал Весемир. «И мне», — добавил Геральт, и улыбнулся. «А когда проснулась?» «Ничего не помнила. А мы не расспрашивали». «И правильно сделали. Теперь о пророчестве. Оно было конкретным? Детальным?» «Нет», — глянул ей прямо в глаза Геральт, — «путанным». «Не спрашивай об этом, Трис. Нас печалит не содержание ворожбы и бреда Цири, а лишь то, что с ней творится. Мы боимся не за себя, а за...» «Осторожнее», — бросил Весемир, — «не говори об этом при ней. Койон подошел к столу, таща девочку на закорках. Пожелаю всем спокойной ночи. Полночь близко. Вот-вот кончится Миденвайрн. С завтрашнего утра весна ближе с каждым днем. Пить хочется. Цири слезла с закорок, потянулась к кубку Эскеля. Ведьмак ловко отодвинул кубок, схватил кувшин с водой. Трис быстро поднялась. «Прошу!» Подала она девочке свой наполовину полный кубок, одновременно многозначительно сжав руку Геральту и глядя в глаза Весемиру. «Пей!» «Трис!» — шепнул Эскель, видя, как Цири взахлеб пьет. «Что ты делаешь? Это же...» «Помолчи, пожалуйста!»